Глава 5. Возрастные и социальные особенности синдрома откладываний. Дорогие читатели, меня часто спрашивают, есть ли какие-то возрастные или социальные факторы, влияющие на то, как конкретно проявляется синдром хронических откладываний важных дел и решений. Отвечаю, безусловно, да. Люди разных поколений сталкиваются с несколько отличающимися трудностями и вызовами на жизненном пути, а у представителей разных профессий тоже есть своя специфика в подверженности синдрому. Давайте разберемся вместе, какие основные особенности проявления синдрома откладываний можно выделить для разных групп населения. Это поможет глубже понять причины проблемы в вашем конкретном случае. Откладывание у студентов и молодых специалистов. Молодые люди во время обучения или на старте карьеры демонстрируют свои отличительные паттерны склонности к хроническим отсрочкам. Что же для них наиболее характерно? Откладывание подготовки и сдачи сессий до последних дней и ночей. Студенты склонны недооценивать объем необходимой работы, а потом мучительно наверстывают упущенное в панике. Тенденция оттягивать выбор будущей карьеры и сферы для самореализации. Молодые люди живут одним днем, предпочитая пожить для себя, а не загружать себя стратегическими вопросами карьеры и личностного роста. Отсрочка выхода на работу и экономической независимости от родителей. Студенты старших курсов часто увлекаются студенческой жизнью, не торопясь взваливать на себя тяжкий груз регулярного трудоустройства. Как видите, в основе молодежной тяги к откладываниям лежит типичная беззаботность. Желание продлить беззаботное существование и иллюзию моря возможностей впереди, однако с возрастом эта позиция оборачивается потерянным временем и упущенными шансами. Особенности у людей предпенсионного возраста. Люди предпенсионного возраста, как это ни парадоксально, тоже подвержены синдрому откладывания жизни на потом. Правда, у них несколько иная мотивация такого поведения. Откладывание ухода на пенсию из-за опасения чувства ненужности и потери смысла жизни. Человек цепляется за привычную работу, по инерции продолжая заниматься тем, до чего дожился. Откладывание путешествий и отдыха на старости лет в пользу накопления и поддержки детей и внуков. К сожалению, зачастую путешествия так и остаются неосуществленной мечтой из-за этой отсрочки. Нежелание тратить деньги на свои нужды, предпочитая копить, вкладывать. Это тоже проявление иррационального синдрома, поскольку к старости шансов потратить заработанное может уже и не остаться. При этом люди старшего возраста нередко также откладывают решение о смене места жительства поближе к детям, переезде в более комфортные климатические условия, устранении проблем со здоровьем и так далее. В основе этих отсрочек лежат опять же иррациональные страхи чего-то нового, неизвестного, вера в то, что еще есть время все переделать. Однако на деле это зачастую приводит лишь к потере драгоценного времени счастливой жизни. Особенности проявления для разных профессий. Наконец, стоит сказать о некоторых специфических вариациях проявления синдрома отложенной жизни для людей разных профессий. Давайте разберем несколько показательных примеров. У писателей и творческих личностей часто встречается синдром вечно незаконченного шедевра, когда автор годами не может завершить работу над произведением, постоянно откладывая момент точки. Для предпринимателей типично бесконечно откладывать выход из текущего бизнес-проекта, который перестал приносить удовлетворение. Они ссылаются на необходимость доделать все дела, уладить долги и обязательства, хотя эти отговорки могут тянуться до бесконечности. У менеджеров часто встречается стремление оттягивать неприятные, но неизбежные управленческие решения. Увольнение сотрудников, конфликтное разбирательство, серьезные разговоры о повышении эффективности подчиненных и тому подобное. Это в итоге приводит к нарастанию проблем. Для ученых-исследователей типична отсрочка публикации своих открытий, ссылаясь на необходимость дополнительных проверок, экспериментов, доработок. Однако порой такая перестраховка приводит к выходу конкурентов с аналогичными результатами раньше. Как видите, у каждой профессии есть свои излюбленные психологические ловушки, побуждающие к хроническим откладываниям. Важно идентифицировать их для себя и начинать целенаправленную работу по их устранению.